Основной вопрос философии. Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, подчеркивал Энгельс, есть вопрос об отношении мышления к бытию. Важнейшее его содержание составляет альтернатива. Что является первичным, дух или природа? Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 282-283. В целом же смысловое поле этой узловой философской проблемы образует различные отношения человека как существа, наделенного сознанием, к объективному реальному миру, принципы практических, познавательно-теоретических, художественных и других способов освоение мира. Одним из них, притом весьма важным, является принцип познаваемости мира. В зависимости от того, как философы понимали данное соотношение, что принимали за исходное, определяющее, они составили два противоположных направления. Позиция, согласно которой мир объясняется, исходя из духа, сознания, получила название идеализма. В ряде моментов он перекликается с религией. Философы же, бравшие за основу миропонимания природу, материю, объективную реальность, существующую независимо от человеческого сознания, примыкали к различным школам материализма, во многом родственного по своим установкам науки. Существование этих радикально противоположных направлений определяется не только теоретическими причинами, но и обстоятельствами социально-экономического, политического, духовного развития общества, в свою очередь оказывая на него несомненное влияние. Изучающим философию, а порой и тем, кто профессионально работает в данной области, бывает нелегко понять, почему и в каком именно смысле вопрос о соотношении материального и духовного является для философии основным, и так ли это на самом деле. Философия существует более 2500 лет, и в течение долгого времени этот вопрос ни прямо, ни косвенно, как правило, не ставился философами. Для осознания мировоззренческой значимости, полярности, материальное, духовное, потребовались века философского развития. Она отчетливо выявилась и заняла принципиальное место в период активного формирования собственной философской мысли 17-18 века. Ее активного отмежевания от религии с одной стороны и от конкретных наук с другой. Но и после этого философы далеко не всегда формулируют соотношение бытия и сознания в качестве основополагающего. Не секрет, что большинство философов не считало в прошлом и не считает сейчас своим важнейшим делом решение именно данного вопроса. На первый план в различных учениях выносились проблемы путей достижения истинного знания, природы нравственного долга, свободы, человеческого счастья, практики и других. Приведем, к примеру, точки зрения французского философа 20-го столетия Альбера Камю, который считает самой животрепещущей проблему смысла человеческой жизни — решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она не стоит этого, значит, ответить на основной вопрос философии. Но может ли рассматриваться в качестве основного вопрос, который вообще не формулируется большинством философов? Может быть, он вводится постфактум, задним числом, в целях классификации философских направлений и позиций? Одним словом, особое место в философии вопроса об отношении духовного к материальному не очевидно. Его нужно пояснить, теоретически обосновать. По крайней мере, ясно одно. Вопрос об отношении сознания и бытия не находится в одном ряду с многочисленными конкретными философскими вопросами. а носит иной характер. Может быть, это вообще не столько вопрос, сколько смысловая направленность, ориентированность философской мысли. Важно понять, что полярность материальное-духовное, объективное-субъективное, входит во все философские размышления, составляет некий нерв любого конкретного философского вопроса, независимо от того, отдают ли философы себе в этом отчет. Притом эта полярность далеко не всегда вливается в форму вопроса. Будучи же переведена в эту форму, она разрастается в целое множество взаимосвязанных между собой и охватывающих все поле философской мысли вопросов. Противостояние и вместе с тем сложное взаимодействие бытия и сознания, материального и духовного, вырастает из всей человеческой практики, культуры, пронизывает их. Значимы лишь в паре, в их полярной соотнесенности эти понятия так или иначе охватывают все поле мировоззрения, носят применительно к нему универсальный характер, составляет его предельно общую основу. Философское уяснение исходных и самых общих предпосылок человеческого существования, как пояснил Маркс, должно исходить из наличия мира, прежде всего природы, с одной стороны, и людей с другой. Все же остальное предстает как производное, как результат практического и духовного освоения людьми первичных, природных и вторичных общественных форм бытия и взаимодействия людей между собой на этой основе. Из многообразия отношений мир-человек можно выделить три основных типа: познавательные, практические и ценностные отношения. В свое время Кант сформулировал три вопроса, имеющего, по его убеждению, принципиальное значение для философии в самом высоком, всемирно-гражданском ее значении. Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Примечание. Кант, сочинение, Москва, 1964 год, том 3, страница 661. Эти три вопроса как раз и отражают три указанных типа отношений человека к миру. Обратимся прежде всего к первому из них.